Секция 24 сборника рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Бухгалтер Овечкин. Бухгалтеру Овечкину повезло. На вечере у Егоровых сама Гусева пригласила его быть ее кавалером за ужином. От волнения он ничего не ел и молчал, как убитый. Лицо у бухгалтера Овечкина было совсем особенное. «Овечья морда», — сказал про него за ужином сидевший визави муж Гусевой. Но сказал он это просто из ревности, потому что овечьей у Овечкина была только фамилия, а лицо его было похоже на мелкий перелесочный кустарник. Брови кустиками, усики кустиками, бачки кустиками и на лбу хохол кустом. И смотрел Овечкин из этих зарослей и порослей тоскливо и тревожно, как заяц, забившийся от собак в можжевельник. Бухгалтер Овечкин был очень польщен. Он ведь не слышал, как Гусева шепнула перед ужином Мишелю Рукоятникову: «Сегодня нельзя сидеть вместе. Центавр следит». В ее романе с Мишелем Рукоятниковым центавром назывался сам Гусев. Безнадежно скучая от соседства зайца в можжевельнике, Гусева, как женщина практичная, решила использовать свое положение с наибольшей выгодой и помучить Мишеля ревностью. Для этого она ежеминутно чокалась с бухгалтером, щурила глаза и грозила ему пальцем. Точно он говорил невесть какие тонкие штучки, а он, бедняга, только вздыхал и шептал: «Это все одни насмешки. Женщины вообще насмехаются». Мишель Рукоятников особого волнения, однако, по поводу измены Гусевой с бухгалтером не выказывал. Впрочем, он умел обращаться с женщинами и знал себе цену, как человек, привыкший везде играть видную роль. На свадьбах он занимал место шафера, в моторе – место шофера, в танцах – дирижера, а по служебной части – коммивояжера. Поэтому мудрено ли, что он понимал насквозь игру Гусевой и был спокоен? Зато сам Гусев был далеко не спокоен. Он старался поймать взгляд жены, чтобы строго выкатить ей глаза и тем напомнить о своих правах мужа и ее обязанностях жены. Но подведенные глазки Гусевой бегали так быстро с бухгалтера на Рукоятникова и обратно, что перехватить их не было ни малейшей возможности. Тогда Гусев бросил мысль о правах и обязанностях и всю душу свою отдал ненависти к бухгалтеру Овечкину. «Овечья морда», — указал он на него соседу, «наверное, и развратен, как овца». «Эй, батенька», — отвечал веселый сосед, «а Марь Петровна как будто другого мнения, он даже щечки горят. Верно, этот франт — преопасная шельма». А Гусева откидывала голову, смеялась, стараясь показать нижние зубы, которые, по ее мнению, были лучше верхних, и думала про Рукоятникова. «Ага, тебе все еще мало, тебе все равно. Так вот же тебе, вот, получай». И она, совершенно неожиданно, повернув руку ладонью, прижала ее к губам Овечкина. Сразу после обеда Гусев увез жену и всю дорогу молчал, и только дома, сняв пальто, сказал веско: «Передайте от меня вашему любовнику, что я раскрою надвое его овечью морду. Слышали?» «К которому? — искренне спросила Гусева. Но муж сразу понял, что она бесстыдно притворяется. Вам лучше знать, о ком я говорю. Через 3 дня он спросил жену: «Позвольте узнать, кто вас вчера провожал от Уткиных?» «Этот, как его? Никто. Я одна приехала». «Одна? А швейцар мне только что сказал, что вас провожал какой-то господин. Имени его швейцар не знает, но зато я знаю имя это очень хорошо. Слышали?» На другой день Гусев спрашивал: «А с кем вы изволили быть вчера в театре?» «А с этим, как его, с Катей Поповой». «А вон как. А Иван Иванович видел вас с каким-то господином. Это становится скандалом на весь город, слышали?» Через 2 дня Гусев уже кричал и топал: «Так вот где вы пропадаете весь день. Вы изволите разгуливать по Захарьевской с вашим бесстыдником. Все вас видели. Вы треплете мое имя по Захарьевской. Я этому скоро положу конец. Предупредите вашего любовника. Слышали?» В тот же вечер Гусева томно вздыхала на плече у Мишеля Рукоятникова: «Мишель, Центавр все узнал. Мишель, Центавр убьет тебя!» Мишель не грешил излишней храбростью, и поэтому у него как раз, кстати, на другой же день подвернулась командировка. Печаль Гусевой не поддавалась описанию, поэтому выходила очень бледно и вяло, когда она в тот же вечер пыталась описать ее акцизному Кобзику. «Вы знаете, я до сих пор не могу его забыть», — стонала она. Кобзик утешал, как умел, до 5 часов утра. «С кем вы прощались на лестнице?» — спросил муж. «Это переполнило чашу моего терпения, слышали?» К Кобзику скоро приехала жена из провинции, и опустевшее место около Гусевой заняли одновременно поэт Ведькин и купец Мотин. У обоих было так много недостатков, что, сложив их достоинства вместе, едва можно было получить одного сносного человека. «Я знаю, с кем вы вчера ездили на выставку», — говорил муж. Поэт декламировал стихи. Купец зато был веселее. И Гусев спрашивал: «С кем вы изволили ужинать у Кантана? Если вы забыли, то я никогда не забуду его имени». Она пошла к поэту в его келью, потому что он обещал показать ей одну редкую вещицу. Вещица оказалась просто обгрызанным карандашом Фабера номер 2. «Да, но он, по легенде, принадлежал когда-то Тарквинию Гордому», — оправдывался поэт. А муж сказал утром: «Я знаю, где вы вчера были. Сегодня я узнаю его адрес и положу всему конец. Слышите?» Бухгалтер Овечкин был очень испуган, увидав грозный лик Гусева. «Милостивый государь», — ревел Гусев, — «я не предлагаю вам дуэли, потому что она запрещена полицией. Но если вы сейчас же не дадите мне клятвы, что вы раз навсегда оставляете мою жену в покое, то я немедленно выбью из вашей головы всю вашу гнусность вот этой самой тростью!» Овечкин глядел из-за своих кустов таким тревожным и печальным зайцем, что на него не посягнула бы даже самая разъяренная борзая. Гусев, встретив его взгляд, немножко осел и перевел крик на простой разговор. И как это вам не стыдно, милостивый государь, соблазнять честную женщину, семьянинку? Я еще тогда понял, когда вы очаровывали ее своими гнусными прелестями за ужином у Егоровых, что вы за птица. Я знал, что вы свою жертву не выпустите, и я предлагаю вам еще раз дать мне клятву. И если вы не сдержите ее, то узнаете, что такое Андрей Гусев. Слышите? Я клянусь, — тосклива лепетал Овечкин. Клянусь и обещаю. Все его кусты взъерошились и глаза покраснели. Гусев усмехнулся презрительно. Прощайтесь, Аполлон Бельведерский. Оставшись один, Овечкин долго вздыхал, качал головой и разводил руками, потом прокрался на цыпочках в хозяйкину комнату и подошел к зеркалу. «Ничего, не понимаю. Почему именно Аполлон? Неужели действительно они это находят?» Он выставил ногу, вытянул руку и долго оглядывал свое отражение с тоскливой тревогой. «Нет», — недоумевал он. «В конце концов, вернее, что не особенно похож. Но в чем же дело, боже мой, в чем же дело?» Конец 24-й секции.